Глава 43. Дарья. Ляджина сидела в ресторане на Большой морской улице и пила мартини. На ней было блестящее коктейльное платье и туфли на шпильках. Ценник в этом ресторане был негуманным, зато отлично отсеивал несостоятельных клиентов. Дарья пришла сюда, чтобы отпраздновать свою маленькую победу и познакомиться. Пусть Андрей увидит, что она нарасхват. Подстроит пару встреч с поклонником перед его носом. Вмиг охотничий инстинкт проснется. С таким, как Морозов, для создания имиджа популярной особы одних постановочных фото в соцсетях недостаточно. На этот дешевый трюк клюют только додики вроде Артура. Будь на месте Андрея какой-нибудь престарелый женатик, она в два счета прижала бы его к ногтю. Морозов на манипуляции не ведется. Его ни на секс, ни на лесть, ни купить. Секса у Андрея только успевает биваться. А для лести он слишком хорошо знает себе цену и психически устойчив, в отличие от придавленных семейными проблемами невротиков. «Обламывали и не таких», — сказала Ляджина сама себе, слегка захмелев. Морозов был для Даши задачей со звездочкой, отчего его и без того высокая для нее ценность повышалась в разы. Ее взгляд остановился на компании импозантных мужчин, расположившихся через столик. Один из них, с подернутыми сединой волосами, послал ей ответный взгляд сквозь едва заметные стекла очков без оправы. Вечер Даша продолжила за их столиком. Мужчины угощали вином и закусками, отпускали комплименты. Ей стало хорошо от того, что все идет само собой и что не надо стараться понравиться, завлекать, разыгрывать представления, а можно просто наслаждаться моментом. Ляджиной даже подумалось: да гори все огнем, этот Морозов и его подстилка. Она отплясывала и пела в караоке, нисколько не заботясь о том, что выглядит слишком развязной, и по этой причине продолжения знакомства не будет. Тот в прозрачных очках, которого звали Виктором, оказался директором логистической компании. В этом ресторане он отмечал подписание удачного контракта. В другой раз такого мужчину Даша непременно взяла бы в оборот. А сегодня она позволила себе отпустить вожжи. «Пусть все катится к чертям», — произнесла она тост и махнула бокал шампанского. «Вы интересная девушка. Столько экспрессии», — впечатлился Виктор. «Нравлюсь», — вызывающе посмотрела она на него. «Вы ошеломительны. Будь я на 20 лет моложе, мир к вашим ногам бросил бы». «Люблю, трамвай куплю», — осклабилась Даша. «А сейчас что мешает? Жена? Дети?» «Дети выросли, с женой разошлись. Мне, Дашенька, хочется пожить для себя». «Это значит, дала и проваливай?» Ляджина с презрением посмотрела на Виктора. Какие же все мужики одинаковые. «Зачем же так грубо? Мы с вами сидим, отдыхаем. Нам хорошо. Вам, надеюсь, тоже. Захотите, продолжим знакомство». «Да пошли вы!» Дарья встала из-за стола и с наслаждением выплеснула ему в лицо сухое красное из своего бокала. Едва не спотыкаясь на каблуках, девушка направилась в гардероб. Как ей обрыдли все эти наглые рожи. Что на работе, что здесь, в ресторане. В Викторе Ляджина увидела одного из развязных паксов из бизнес-класса, который держится с ней как хозяева с обслугой. На работе ничего подобного она себе позволить не могла. А здесь, под воздействием спиртного, крышечку сорвала. Вечер, темный и вьюжный, гнал ее по переулку скорее скрыться прочь. Покинув ресторан, Дарья с минуту поколебалась. Куда идти? Справа, в полусотни метров, станция Адмиралтейская. Слева набережная Мойки и Невский проспект. Хотелось уехать домой, но стоять у ресторана и ждать такси невыносимо. Ляджина направилась к метро. Поезд уносил ее из центра по прямой ветке в Шушары. Под стук колес Даша провалилась в хмельную полудрему. Ей пригрезился Андрей, манящий своей обаятельной улыбкой на загорелом лице. Даша вспомнила, как она легко соблазнила его в Анталии. И потом все сложилось так, как она хотела. Завязались отношения, и она переехала к нему. Она все делала, как любят мужчины. Не напрягала. Была мила и услужлива. Придумывала развлечения, чтобы не возникла скука. Секс с огоньком. Все шло как по маслу. Но вдруг, без видимой причины, Андрей от нее ушел. Из собственной квартиры. Она тысячу раз попыталась все склеить. Подходила к нему и так, и этак. Но все напрасно. Морозова как подменили. «У него баба», — сообразила Даша и, проследив за Андреем, утвердилась в своих догадках. Когда Ляджина увидела их вместе, хотела выскочить из засады и оттаскать соперницу за лохмы. До того она была на нее зла. Как эта жаба посмела влезть? Ведь это ее мужчина! Дарью не смущало, что Морозов на ее очередную попытку влезть под кожу перешел к игнорированию. Она настойчивая. Если решила, что будет ее, значит, не отступится. О том, что их роман с Андреем в прошлом, и речи быть не могло. Морозов хорошо зарабатывает. Молод, привлекателен, холост, без детей. Где еще такого найдешь? Надо брать. Ей уже 32, и пора замуж. Остальные подвинутся. Вон, как она жабу сделала. Ляджина и сама поразилась, как гладко все прошло. Дашка сначала впала в ступор, потом ржала, как умалишённая. Жаба — простая аптекарша? Ну, Андрюшка, ну, оригинал. На экзотику потянула. Эту клушу развести, как два пальца об асфальт. Ляджина все рассчитала. Два раза сходила в аптеку за тестом с целью привлекаться, и чтобы жаба ее запомнила, разбила склянку. Предложила убрать осколки, чтобы соответствовать роли восторженной дурочки. А эта курва всучила ей веник. «За веник у меня к тебе отдельный счет», — пообещала Ирине Ляджина. Микстура от кашля была выбрана тоже не случайно. Даша видела Морозова в аэропорту. Естественно, караулила. Он покашливал. Если в голове у жабы хоть что-то есть, она сообразит, кому предназначалось лекарство. Через полезное знакомство из офиса Даша могла отслеживать все рейсы Андрея. Понаблюдав, что ее мужчина возит жабу на работу в аптеку, Дарья выстроила план, который с блеском воплотила. Ляджина ликовала. Соперница устранена. Место рядом с Морозовым свободно. Даша с удовольствием вспоминала лицо Ирины, когда та наблюдала устроенный ею спектакль. «Это Оскар, не меньше», — гордилась собою Дарья.